Глава 18. Отбой в пансионате уже неделю как перенесли на 23 часа. Иначе новоявленные бойцы не успевали выполнить до предела насыщенную программу. А 7 часов сна молодым отныне организмом вполне хватало для качественного отдыха. Тем более, что уже две ночи как все спали одни. Медсестры были отправлены домой в числе первой партии эвакуируемых. В этот раз команда ветеранов разошлась по коттеджам в половине 11 вечера. А через 10 минут их попросили срочно прибыть к главному корпусу. Позевывающие парни стягивались к корпусу, на ходу обсуждая, что за муха укусила пришельцев так поздно собирать людей. У дверей их встретили оживленные сверхмеры Лянерс и Стербот. Их неестественно бледные и встревоженные лица мигом оборвали шуточки и зевки. «Господа», — хриплым голосом произнес Лянерс, — «мы приносим извинения за столь неурочное собрание, но...» «Короче», — перебил его Оноженко, — «что произошло?» 20 минут назад на Землю прилетели префект Симтарики Дассо Лайнец и Верди Хокуэр, командующий объединенной группировкой вооруженных сил колоний. У них есть срочное сообщение». Лица собравшихся помрачнели. «Никогда срочные визиты высокого начальства не приводят ни к чему хорошему. Они это знали лучше других. Видимо, что-то такое произошло, что проще самим в могилу лечь. Экономия времени и сил». «Ну, ведите», — вздохнул Титов. «Послушаем гостей». Гости ждали в конференц-зале. Судя по тому, что они мерили шагами зал, их состояние было далеко от нормального. Нервничали высокие чины колониального руководства. Едва ветераны в сопровождении Лянерса и Старбота возникли в дверях, визитеры прервали прогулку и стали внимательно рассматривать вошедших. В свою очередь и земляне рассмотрели их. «Господа», — поспешил представить Лянерс, — «это префект Симтарики Дассо Лайнец». Высокий, худощавый мужчина средних лет, с неожиданно седыми висками. Видимо, для импозантности. Медики могли бы легко устранить седину. Вид уверенный, голова гордо поднята, но вот взгляд встревоженный. Светлые брюки, рубашка на выпуск и легкая безрукавка. На ногах нечто среднее между кроссовками и легкими туфлями. Титов вдруг не кстати вспомнил рассказ Стербота, что на Дастее уже давно вышли из моды галстуки и бабочки. Даже на официальные приемы не одевают. Зато края воротника рубашки стягивает тонкая золотая защелка. Франт ети его мать. «Командующий вооруженными силами колоний, генерал первого ранга Верди Хокуэр», — продолжил Лянерс. «Хокуэр. Среднего роста, среднего телосложения и среднего возраста человек. Такой усредненный военный руководитель. Но, видимо, есть в нем некие качества, отнюдь не среднего уровня, позволившие достичь таких высот в военной иерархии. Лицо тоже ничем не примечательное, только вид очень уверенный. И тоже с примесью нервного напряжения». Лянерс на миг запнулся, не зная, стоит ли представлять каждого землянина отдельно, но Лайнец прервал его мучение. Шагнув вперед, префект сильным голосом произнес: «Рад приветствовать вас, господа! Я успел познакомиться с вами заочно, так что давайте перейдем к делу. Прошу». Он сделал широкий жест, указывая на кресло. «Сведения, которые я вам сообщу, являются государственной тайной высшей категории», — через полминуты продолжил Лайнец. «К ним имеет доступ столь ограниченный круг лиц, что... вернее, имел. Теперь все неважно». Префект оборвал сам себя, поняв, что его занесло не в ту область. «Это касается неведомых врагов, умыкнувших Дастею?» — спокойно осведомился Оноженко. «Наверное, они не такие уж и неведомые, верно, господин префект?» Хокуэр дернулся, словно его ударило током. Бросил на Павла настороженный взгляд, но тут же отвел его, вспомнив, что перед ним неподчиненные. Префект склонил голову. «Верно, Павел Константинович. Ваша сообразительность делает вам честь». Паша легонько улыбнулся и махнул рукой, пустяки, мол. На самом деле он озвучил одну из догадок, коих у землян накопилось предостаточно. Лайнец дал знак Лянерсу, и тот поспешно включил монитор. На нем возникла уже знакомая карта участка галактики, где находилась Дастея. Только масштаб был меньше. «Мы обнаружили их 3 месяца назад. Буквально у себя под боком. Каких-то 14 световых лет. Даже Нектава находится дальше, до нее 18. Это почти неизученный участок космоса. Существовала версия, что в том районе не может быть пригодных для жизни планет. один из поисковых кораблей разведки дальнего космоса прошел несколько иным, чем обычно, маршрутом и отметил интенсивное излучение в радиодиапазоне. Следуя по направлению к источнику, корабль миновал три звездные системы и выскочил к одной из планет. Неподалеку от нее он заметил космический корабль без опознавательных знаков. Префект поморщился. Видимо, предстояло рассказывать об очень неприятных вещах. После недолгих размышлений капитан корабля отправил в центр извещения о находке и дал приказ обследовать чужой корабль вблизи. Это судно было раза в три больше разведчика, несколько странноватой формы, но в целом походило на корабли Дастея и Протериса. Внешнее обследование ничего не дало. Судя по всему, корабль был брошен или экипаж погиб. Судно наматывало круги вокруг планеты на приличном удалении от нее. У разведчика было оборудование для экстренного проникновения на судно. Использовав его, два члена экипажа попали на незнакомый корабль. На брошенном корабле были обнаружены саркофаги. Открыть их не удалось, но сканирование показало, что в них лежат человеческие тела, 20 тел, видимо, экипаж. Причину гибели определить не смогли. Корабль не поврежден, воздух в порядке. Кстати, по составу практически идентичен Дастейскому. В одном отсеке отыскали емкости с пищей. Небольшие упаковки с тремя видами смесей – твердый, жидкий и желеобразный. Значит, причина гибели – не голод. Закончив осмотр судна, капитан разведчика приказал провести дополнительный поиск в радиусе соседних звездных систем. Но в этот момент пришел приказ – ждать на месте. К ним в спешном порядке выходила специальная группа. В результате чужой корабль был отбуксирован на Дастею, где его скрупулезно обследовали. Саркофаги отвезли в медцентр для изучения. Возникла версия, что это анабиозные ванны, и экипаж жив, но погружен в сон. «Что было потом, мы толком не знаем», — продолжал Лайнец. «Руководство колонии только информировали о произошедшем и довели некоторые подробности обнаружения. Ход исследований не оглашали. Статус высшей государственной тайны. Насколько я знаю, в район, где нашли судно, отправили большую поисковую группу, но опять же, что они обнаружили, я не в курсе». Титов поймал косой взгляд Аноженко, кивнул. Да, предположение Паши было верным. Что-то нахимичили достойцы и влипли. По крайней мере, указанный Пашей срок совпал с названным префектом. И вот почти две недели назад связь с Дастеей пропала. Пропала и сама Дастея, а на ее месте возникла планета из прошлого. Мы не сразу связали эти два факта между собой. И вообще, о находке забыли. Искали иную причину, но три дня назад кто-то в штабе военного командования во время мозгового штурма предположил, что надо связать находку и катастрофу. В район обнаружения корабля чужаков была отправлена экспедиция. Она не ограничилась поиском на одном месте, а отправила два десятка разведчиков в разные стороны. Один из кораблей вышел в обычное пространство неподалеку от звезды Гар-20 и буквально наткнулся на огромное скопление кораблей. Что-то около 1000 судов. Монитор вновь ожил и показал названный район галактики. Землянам это мало что сказало. Звезды, пустоты между ними, слабозаметные кружочки планет. Разведчик успел уйти обратно, но отметил ракетный залп, сделанный по нему. Мы немедленно отправили в тот район дополнительные силы. Провели уже комплексную проверку. Префект на миг замолчал, словно переводя дух, и Титов тут же задал вопрос. «Была разведка боем?» Префект посмотрел на Хокуэра. Генерал взял слово. «Да, мы провели разведку боем. Уничтожили несколько кораблей противника, сами потеряли автостанцию и скаутер. Захватили небольшое судно-снабженец. Один из членов экипажа был жив, мы его допросили». «И?» Хокуэр посмотрел на префекта, взглядом спрашивая, кто будет говорить. Продолжил префект. Пленный молчал недолго, пока автоматика подобрала необходимый словарный запас, а потом запел. «Их система называется Негридин. По имени центральной планеты. Две другие обитаемые планеты, Актина и Мялет, находятся на расстоянии половины светового года». «Три обитаемые планеты на таком малом расстоянии?» Едва не в один голос воскликнули Баскаков и Аноженко. «Да», — подтвердил Лайнец. «Мы тоже были изумлены. Это аномалия. Пленник, он мало что знал об истории их цивилизации, сказал только, что все три планеты одно время были в состоянии войны. А потом у них произошла какая-то планетарная катастрофа. Часть населения перешла на орбитальные станции, специально построенные для проживания большого количества людей. Однако положение очень серьезное. И что у них сейчас есть только один шанс спасти цивилизацию — захватить Дастею. Каким образом? Негридин сумел создать аппаратуру, способную не только проломить, он так и сказал, проломить время, но и как-то остановить его в одной точке. «Полный штиль, мать вашу!» — воскликнул Платов. «То космические корабли, то окна, теперь еще машина времени. Что же вам не имется, бляха-муха, не можете на своей планете нормально жить?» Лайонец удивленно покосился на Михаила. С чего столь бурная реакция? Но, судя по лицам остальных землян, они разделяли настроение товарища. Видимо, такое количество свалившейся на них информации вызвало инстинктивное отторжение. Он выждал несколько секунд, косясь то на Стербота, то на Хокуэра. Титов кашлянул, привлекая внимание. «Прошу вас, господин Лайонец, продолжайте. Что еще показал пленник?» «Да больше ничего», — более тихим голосом ответил тот. «Не успел. Он умер, несмотря на все старания медиков. Видимо, каждому члену экипажа корабля вводили специальные препараты, как раз на случай пленения. Ничего серьезного они выбалтывать не успевают». Префект сделал небольшую паузу, ожидая других вопросов. Но земляне молчали, и он продолжил рассказ. «Видимо, разведка Негридина засекла наличие разумной жизни в относительной близости от своей планеты и следила за Достеей. Но прямая агрессия не под силу ослабевшей цивилизации, поэтому они и разработали столь сложный план. Всех деталей префект не знал и знать не мог. Но руководство колонии догадалось, что под видом брошенного корабля на Достею был переправлен передовой отряд, оснащенный специальной аппаратурой. Как ожившие негридиане смогли уйти из-под наблюдения и разместить ретрансляторы на Достее, а также излучатели на спутнике, неизвестно. Видимо, их техника пролома и замораживания времени помогли провернуть все буквально под носом у службы безопасности и вооруженных сил. Однако факт остается фактом. Достея настоящего времени пропала. На ее месте Достея прошлого. «Но и это не самое плохое», — продолжал радовать новостями Лайонец. «Огромный флот Негридина идет к Достее». «То есть мы опоздали?» — в полной тишине спросил Титов. «Нет, эффект космического прыжка им не знаком. Их корабли идут обычным путем. Но им и некуда спешить. Достея дать отпор не сможет». «А ваш флот? Они же знают, что ваша цивилизация состоит не из одной планеты». «И это дополнительный фактор, чтобы не спешить. Зона распространения захватит Нектаву и Симптарику». «Так она же ползет, как черепаха, когда дойдет до колоний». Ланец покачал головой и сухо сказал. «Скоро. Станции наблюдения отметили ускорение распространения зоны. Уже сейчас она дошла до Вегруни. По нашим прикидкам, через 2 дня она достигнет Дзефу, 9-й планеты нашей системы, так что высаживать вас придется с предельного расстояния, из-за Дзефу». «То есть», — констатировал Титов, — «эти плохие парни просто-напросто подождут, пока все колонии не исчезнут вместе с вами и голыми руками возьмут Достею». Префект ответил не сразу. Погонял желваками по скулам, успокоил сведенные судорогой губы и почти прошипел. «Да». «Сколько у нас в запасе времени?» — спросила Ноженко. 2 дня. К тому моменту мы подготовим ваш переброс». «А потом? Что будете делать?» «Попробуем остановить их флот. Сейчас идет сосредоточение наших сил. У нас преимущество в маневре, окна. У них в количестве. Космические силы без Достейского флота невелики. К тому же мы должны держать несколько отрядов на границе с Протерисом». «Хорошенькое дело!» — протянул Себастьянов. «Мало нам этих ретрансляторов, так еще целый флот в гости прет!» «Да, кстати», — остановил хотевшего что-то сказать префекта Титов. «А какова охрана ретрансляторов?» — ответил Хокуэр. «Не знаю. Думаю, человек по 5». «А как? Они попали на планету, если всего было 20 саркофагов?» Хокуэр пожал плечами. «Нам это неизвестно. Но рассчитывать количество охраны, исходя из количества саркофагов, неверно. Это выходит по 2 человека на ретранслятор. Маловато», — Титов кивнул. «Выяснять точную численность придется им самим, на своей шкуре». «Вернемся к флоту противника. Вы уверены, что они не станут спешить?» «Не уверен. У них могут быть свои расчеты. Мы сделаем все, чтобы не пустить их к Достее». «А они сами не исчезнут в этой зоне?» — поинтересовался Ноженко. «Вряд ли. У них наверняка есть способ пройти ее». Павел вздохнул и глубокомысленно заметил. «Очень весело. Еще несколько минут после беседы Титов сидел в кресле, сжав пальцами виски и глядя в пол. Потом поднял голову, нашел взглядом Ленарса и произнес: «Рабочее совещание проведем здесь и сейчас. Нужны капитан Кригер и инженер Кирмак. Ну и вы со Стерботом, конечно. Префект когда убывает?» «Через час. Задержите отлет. Может понадобиться его консультация».